Гак. И он совсем неважно выглядит. Действительно, лицо Наполеона имело желтушный оттенок, а сам он бесспорно заметно погрузнел. Около него горцевали Бертье, Калинкур, Дюрок, Мамелюк, Али, кто-то еще, кого Марианна не могла рассмотреть. Он поднял руку, приветствуя неистовствующих солдат. Затем вся кавалькада в сопровождении эскорта исчезла за Спасскими воротами, которые немедленно взяли под охрану егеря. «Вы думаете, что они нас пропустят, мадемуазель Марианна?» забеспокоился юноша. «Мы в нашей грязной одежде имеем тот вид. Нет никаких оснований не пропустить нас. Я заметила гофмаршала двора. Вот его и попрошу позвать. Идем». И без всяких колебаний она, в свою очередь, направилась к высокой Спасской башне. Но, как и предполагал Грак, часовые отказались пропустить ее, хотя она и назвала свое имя и титул. «Еще не было приказа», — объяснил ей юный лейтенант. «Подождите немного. Но я прошу вас только предупредить гофмаршала Дюрока. Он один из моих друзей. Возможно. Но дайте ему время хотя бы прийти в себя, а нам получить инструкции». Марианна немного подождала, и, видя, что офицер, похоже, забыл о ней, повторила свою просьбу. Но не с большим успехом, чем в первый раз. Спор грозил затянуться до бесконечности, когда за гигантским сводом появилась разукрашенная галунами фигура. Марианна сразу же узнала их хозяина. «Вот капитан де Трубриан», — воскликнула она. «Пропустите меня к нему». «Вы отстали от жизни, сударыня. Теперь он майор. Он бывший командир эскадрона. Я не вижу...» «Эй, вернитесь!» Марианне надоело объясняться, и она, нырнув под преграждавшую ей путь руку, побежала к офицеру. Она действительно давно знала Трубриана. С того памятного вечера в Мальмезоне, когда Язон и она смогли предупредить Наполеона о покушении, которое подготовил шевалье де Брюслаж. После чего красивый офицер егерей довольно часто появлялся в салоне особняка де Сельна, и ему не потребовалось и секунды, чтобы узнать бегущую к нему бледную, скромно одетую женщину. «Вы... Но что вы здесь делаете?» «О, слово чести, сударыня! Я не знал, что вы в России. И думаю, что и сам император... Мне нужно увидеть его, Трубриан. Умоляю вас, помогите мне пройти к нему. Вы знаете меня, я не сумасбродка, но мне необходимо поговорить с его величеством немедленно. У меня сообщение чрезвычайной важности. Дело идет о спасении всех». Он внимательно посмотрел ей в глаза. То, что он там увидел, должно быть, убедило его, так как он, не задавая больше вопросов, взял под руку молодую женщину. «Идем», — скомандовал он. Затем, обернувшись к своему подчиненному, приказал: «Пропустите малого, который сопровождает княгиню Сантанна. Это ее кучер». «Откуда я мог знать?» — пробормотал тот. «Кучера без кареты и лошадей так же трудно себе представить, как